Глава 47. Еще одна ложь. Оставив след пятерни на двери, а заодно и на стене, Степан буквально ворвался в дежурный центр береговой охраны. К нему повернулись лица, одно бледнее другого, но Степан не обратил на это внимания. «Мне нужны все доступные вертолеты, ясно?» – проревел он, накидывая всех покрасневшими глазами. «Я хочу, чтобы архипелаг хоть из-под земли достали, а из чертова острова сотворили ярмарку гирлянд, усекли?» Наконец до Степана кое-что дошло. «Какого хрена вы все сидите? Ваши матери что, с черепахами переспали? Пошевеливайтесь!» Но и сейчас никто не шелохнулся. Со своего места поднялся Кравцов. Он явно выполнял роль гонца с плохой вестью. «Степан Матвеевич, пока вы отсутствовали, кое-что случилось». «Что?» — только и смог выдохнуть Степан, холодея от дурных предчувствий. Кравцов огляделся. Не найдя поддержки, побледнел еще больше и, наконец, сказал. «У юго-западной части Соловецких островов обнаружили обломки, предположительно, Северной звезды. Патрули прочесывают прилегающую акваторию, пока никаких следов выживших». Издав нечленораздельный звук, Степан взял банку кофе, сыпанул в рот порцию коричневых гранул. В голове все мельтешило. Северная звезда, и вдруг у Соловецких островов... Да что они, Господи Боже, там позабыли? В голове Степана внезапно возникла интересная мысль. «Кравцов, дай-ка мне картинку с онлайн-отслеживанием судов». Не вполне понимая, с чего вдруг это могло понадобиться, парень вернулся на стул и вывел на экран зелено-синюю карту, по которой ползали точки судов. «Покажи юго-запад Соловецких островов», – потребовал Степан. Картинка сместилась, и в поле зрения оказалась зеленоватая метка SZ1, что в переводе на нормальный язык означало примерно следующее. «Северная звезда, единственная и неповторимая». «А теперь сирены Амая». Кравцов подчинился, и Степан испытал странную смесь злобы и облегчения. В северо-восточной части сирена Мая, практически сливаясь с границей острова, наблюдалась еще одна метка SZ1, а потом метка мигнула и пропала. Вот тебе и предположительно. «Кто отвечает за спутниковое наблюдение и реестр судов?» – спросил Степан тихим голосом. Эта информация была слишком глобальной, чтобы ею занимались в КИМИ. Скорее уж, в Петрозаводске или Москве, или еще где. Никто не ответил. Тишина стояла до тех пор, пока ее не разорвал вопль Степана. «Я вас спрашиваю, кто отвечает за чертовы спутники и чертов реестр?» Он вдруг успокоился, сообразив, что напрасно поднимает шум. «Ладно, хорошо. Допустим, этим занимаются эльфы, которые и подсыпали те предположительные обломки, а еще никто не знает, где эти засранцы живут. Это не важно. Поднимайте Битлджуса и остальных в воздух. Они нужны мне на том треклятом острове». «Вас уволят», — подал голос Кравцов. Смотрел парень твердо, хоть его лицо и напоминало меловое полотно. «А заодно и нас, если мы хотя бы попытаемся это сделать». Степан удивленно уставился на него. «Когда вам прочистили мозги, Денис?» «Как только вы отправились к подружке в администрацию». «Быстро же меня подсидели», — мысленно удивился Степан. Узнавать еще что-либо или о чем-то спрашивать не имело смысла. Либо ты грызешь кости вместе со всеми, либо грызут только твои. Главное не запутаться. Он развернулся и вышел в коридор. Первой мыслью было желание отправиться в кабинет Жгилева и размазать эту суку по стенке, а заодно и дружка ее научить хорошим манерам. Но потом Степана отпустила. Все довольно просто, ведь так? Жгилева гаркнула, и Усов, этот бессребреник, руководивший департаментом Карельской береговой охраны, подал голос. А тут уж как. Подали команду, получите послушный лай в ответ. Любая активность, связанная с сиренами Амая, была заблокирована этими вежливыми людьми. Но кто сказал, что нельзя все, что следует, сделать самому?